конец 20-го, начало 21 века. Удивительные археологические открытия, загадочные артефакты, осколки исчезнувших великих цивилизаций. Свидетельства невероятной древности человечества все чаще заводят ученых в тупик. В 2002 году группа китайских археологов отправилась на северо-запад страны в пустынную и малонаселенную местность провинции Цинхай. Целью экспедиции было изучение странной находки, сделанной пастухами-кочевниками в горе Байгонгшан. На месте ученые обнаружили три входа внутрь горы. Два из них давно обрушились, а третий ведет в неглубокую пещеру. Вход расположен на высоте 2 метров от поверхности земли. Стены пещеры очень гладкие, как будто специально отшлифованные. Местные жители считают, что гора Байгонгшан – это остатки сооружения, созданного неизвестной древней цивилизацией. И в это легко поверить. В дальнем конце пещеры из стены выступает железная, покрытая ржавчиной труба. Ее диаметр 40 сантиметров. Еще одна труба уходит под землю. В полу пещеры видна лишь ее верхняя часть. Всего археологи нашли 12 труб, вмонтированных в гору. Все они располагаются строго вертикально. Но кто и как смог построить такую сложную систему труб в скале? Примерно в 80 метрах от горы расположено соленое озеро Тасон. На его берегу из скальных пород и песчаного грунта торчат такие же железные трубы, но с меньшим диаметром, от 2 до 10 сантиметров. Трубы есть и в самом озере. Но самое удивительное, несмотря на песчаную почву, ни одна из труб не засорена изнутри. Этому феномену объяснений нет. Для исследований было взято несколько фрагментов загадочных труб. Проведя химический анализ, ученые пришли в замешательство. Оказалось, что возраст железных труб более 40 тысяч лет. Материал, из которого они сделаны, состоит из 30% окиси железа, значительного количества двуокиси кремния и окиси кальция, 8% вещества, входящего в состав труб, вообще не удалось идентифицировать. Все это кажется невероятным. Но абсолютно очевидно, что железные трубы были созданы в то время, когда человечество не только не имело подобных технологий строительства, но и вообще не обрабатывало металлы. Частью какой установки, созданной тысячелетия назад, являлись трубы? Возможно, ответ на этот вопрос так и не будет найден. Тайное и неизведанное.